Ты видишь, я тоже пою. Я крещу твою ножку упрямую, я крещу твой атласный башмак, и тебя, и не ту, и ту самую я целую. Вот так. И за гипсовой маской, спокойной и строгою, буду прятать тоску от твоих фуэте о полете шифонном и многое-многое, что не знает никто, даже братья Патте. Упокой меня, Господи, скомороха смешного. Хоть в аду упокой, только дай мне забыть, что болит. Высоко в куполах трепетало последнее слово. Аллилуйя! Лиловая птица смертельных молитв. 1916-1917 годы, Москва. То, что я должен сказать. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло и ненужно опустили их в вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Закидали их елками, замесили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне. Октябрь 1917 года, Москва. О шести зеркалах. М. Ю. У меня есть мышонок, приятель негаданный, в моей комнате, очень похожий на склеп. Он шатается пьяный от шипра и ладана и от скуки грызет мои ленты и креп. Он живет под диваном и следит очарованный, как уж многие дни у него на глазах, неизбежно и верно, как принц заколдованный, я тоскую в шести зеркалах. Каждый вечер из-за шифоньерки березовой мой единственный маленький друг деликатно просунет свою мордочку розовую и, тактично вздохнув, отойдет за сундук. Я кормлю его кексом и старыми сплетнями о любовниках Мэри, о танго-гашиш, или просто делюсь впечатлениями летними от моей неудачной поездки в Париж. А когда я усну, он уж на подоконнике и читает по стенам всю ту милую ложь. Весь тот вздор, что мне пишут на лентах поклонники о Пьеро и о том, как вообще я хорош. И не видит никто, как с тоскою повенчанный, одинокий, как ветер в осенних полях, из-за маленькой злой ограниченной женщины умираю в шести зеркалах. 1917 год, Москва.